Так нематоды, круглые черви, мирмитиды, паразитирующие в организме американских поденок, заставляют этих насекомых изменить пол. А муравьи, по воле паразитирующих в них плоских червей из группы трематод, взбираются на вершины травинок. Червям это нужно для того, чтобы попасть в организм овцы, их окончательного хозяина. Среди паразитов есть и такие, что кастрируют своих жертв. Проникнув в организм хозяина, паразит начинает питаться его кровью и тканями, но атаковать сердце, мозг и прочие жизненно важные органы ему невыгодно. Если животное погибнет, его тоже ждет смерть. Поэтому паразит повреждает менее ценные части тела хозяина, например, половые органы. К числу наиболее опасных паразитов-кастраторов относятся крошечные осы, поражающие гусениц, и усоногие рачки, живущие в организме крабов. Черви-волосатики, паразитирующие в организме кобылок, выделяют химические вещества, которые вынуждают насекомых совершать самоубийство, прыгать в воду. После этого паразит попадает в воду и начинает подыскивать нового хозяина. Одноклеточный паразит токсоплазма искусно манипулирует крысами, начисто лишая их страха перед кошками. После того, как кошка съедает дружелюбную крысу, токсоплазма попадает в организм нового хозяина, где и завершает цикл развития. Химические вещества помогают некоторым животным ловко управлять поведением других существ в собственных целях. Так, например, гусеницы некоторых видов бабочек-голубянок выделяют вещества, подобные тем, что вырабатывают личинки муравьев. Когда гусеница заползает в муравейник, его хозяева кормят ее, чистят и защищают точно так же, как собственное потомство. Цепни, ленточные черви, порой живут в теле людей 18 лет. За это время каждый паразит успевает отложить 10 миллиардов яиц. Но и паразиты порой совершают ошибки. Муха, паразитирующая во внутренности гусеницы бабочки-медведицы, вызывает у своей хозяйки изменение пищевых пристрастий. В результате та начинает кормиться ядовитыми растениями, в конце концов убивающими паразита. Смертельное оружие. О некоторых средствах защиты и нападения. В южноамериканских тропиках живут муравьи, использующие для ловли жертв нечто подобное дыбе, страшному средневековому орудию пыток. Как обнаружили французские ученые, эти насекомые заманивают добычу в ловушку, а затем растягивают ее тело на колодке, сооруженной из растительных волокон и грибов, и пронизанной отверстиями, через которые к жертве устремляются полчища их сородичей. Когда жертва оказывается в ловушке, несколько муравьев-охотников тут же хватают ее за ноги и усики, а затем зовут на подмогу других членов колонии. Дыба позволяет муравьям расправляться с добычей по размеру значительно крупнее их самих. Жук-бомбардир атакует врага кипящей струей гремучей смеси. Она образуется в смесительной камере брюшка насекомого, а затем под давлением вырывается наружу через особое отверстие. Точно по такому же принципу работал двигатель немецкого самолета снаряда Фау-1 во время Второй мировой войны. Анихофоры, тропические беспозвоночные, одновременно напоминающие червей и насекомых, они не обладают огневой мощью жука-бомбардира, но снабжены не менее эффективным стрелковым оружием. Чтобы обездвижить добычу во время охоты, они выбрасывают из особых желез, расположенных по бокам рта, струю клейкой слизи. Она быстро застывает на воздухе, опутывая добычу прочными нитями. Морские осы, несколько видов медуз, относящихся к группе кубомедуз, одни из самых ядовитых животных планеты. Живут они у побережья Австралии, Филиппин, Вьетнама и других тропических водах. Ожог их щупалец вызывает у людей нестерпимую боль, тошноту, рвоту, опасное повышение кровяного давления и страх смерти. И недаром, иногда этот ожог действительно убивает. А вот морские черепахи к яду кубомедуз нечувствительны и охотно используют их в пищу. Термиты-солдаты, охраняющие входы в гнездо, расстреливают своих врагов, например, муравьедов, едкой клейкой жидкостью. Она образуется в особой железе и выбрасывается наружу через отверстие на конце удлиненного выроста головы, своего рода духовой трубки. В распоряжении скорпионов имеется широкий арсенал ядов, которым они вполне разумно пользуются. Охотясь на бабочек и мух, скорпионы парализуют своих жертв слабым ядом, а столкнувшись с опасным хищником, уже прибегают к помощи сильного средства, способного убить даже крупное млекопитающее. Европейская огненная саламандра –